Глава 5. Разлился по телу ледяной холод. Так же зябко мне было только однажды, когда в свою первую зиму во Фракии я лежал на льду Истра без меховой шубы, поспорил с Маркисом, идиот. Я скосил глаза, Терцилла стояла рядом, опустив голову. Она молчала и вовсе не смотрела на него. Подмывал и дернуть ее за край одежды, мыл, «Взгляни же, дурында!» «Поэт! Здравствуй, поэт!» — прошелестел божественный Юлий. «Назовите свое имя, фамилию и дело, по которому обращаетесь». Эти слова частенько произносили рабы-привратники, прежде чем распахнуть передо мной двери в покое своего высоко залетевшего господина. Я и в этот раз их услышал, непонятно кем сказанные. «Ты позволишь мне обратиться к тебе с просьбой, божественный Юлий? Это было недавно». «Припоминаю. Что ж, проси». «Эта женщина, ее зовут Терцилла», — начал я, указывая на свою спутницу. «Артемизия, ей подошло бы больше». Гай Юлий усмехнулся, как мне показалось, с озорством. «И она», — силился продолжить я, но тотчас умолк, ведь Цезарь сделал 2 нетвердых шажка по направлению к Терцилле. «Не понимаю, как она умудрилась от него не родить? Божественная Диана ведь у нас по этой части, а тут, в своей же вотчине». «Ты сказал от него?» «Да, от этого». «Как его?» Он сделал крутящий жест рукой, побуждая меня к подсказке. «От Барби?» «Да, от гладиатора». «Этого не знаю», — вздохнул я. «Вообще я ожидал любого странного вопроса, но не этого. Может, она сама тебе скажет?» «Бестолку. Ей не хватит, чтобы ответить, энергии. Она даже меня почти не видит, только облако такое, как ртуть». С этими словами божественный Юлий провел вдоль верхней губы Терцилы своим указательным пальцем, похожим на вяленый банан. Действительно, никакой реакции. Что ж, кажется, пора просить, пока у меня самого осталось еще энергии, и я зачастил. Жрица святилища Дианы, что на Авентине, сообщила Терцилле, что на ней лежит тяжелое проклятие, из-за которого она со своим возлюбленным гладиатором Барбием вместе быть не может. «Не солгала. Что-то такое там есть. Нехорошее». «Незадача в том, что ни с кем, кроме Барби, Терцилла быть категорически не хочет. И Барби тоже. Долгая история, настоящая любовь. В общем, я прошу», — расхрабрившись, почти выкрикнул я, — «твоей помощи в этом деле». Божественный Юлий долго не отвечал. Мартышечья голова его легонько подрагивала, а вместе с ней мелко тряслись лоскуты дряблой кожи, обрамляющие твердый, восково-желтый божественный подбородок. «Почему ты о нем хлопочешь, поэт?» — наконец поинтересовался он. «Гладиатор Барби мой друг». «Гладиатор — плохая профессия. Мне не нравится». «Мне тоже». «Тогда почему ты о нем хлопочешь?» И тут я понял, что если желаю добиться того, ради чего затеян весь сыр-бор, то должен немедленно измыслить некий убийственный аргумент. Нет, не так. Не измыслить. В измышлении есть что-то искусственное, не соответствующее головокружительной высоте момента. Не измыслить я должен, но понять. И я понял. Меня волнуют не Барби и Терцилла, но их необычайная любовь. Мне показалось, она живая, и она, не знаю, как объяснить, существует отдельно, хотя и питается отчасти упорством их душ. Это существо, оно, от усилий меня бросило в жар, оно хрустальное, голубое, гибкое, беззащитное, как барашек. Дай ему выжить. Я прошу тебя. Хлопотать о таких материях — долг поэта. Поскольку мы, поэты, как бы пастухи над этими барашками, мы отвечаем за них. Блажишь. Цезарь посмотрел на меня с неодобрением. Люди — суть рабы своих проклятий и своих благословений. Ты сильный. Гладиаторы, красавицы, безбрачны. Не в юридическом смысле, разумеется. Да нет же, то есть не так. Пусть мы будем рабы, но пусть их проклятие будет другим, хотя бы и более тяжелым. Пусть их любовь состарится вместе с ними и умрет своей смертью. Ведь все хрустальные барашки в мире имеют право, нет, не на счастье, но на старость. Ты же знаешь, как она прекрасна, старость. Когда сходятся на вершине все дороги, и скучные школьные истины оказываются вдруг единственно возможной правдой, оперяются белые крылья души. Божественный Юлий взвешивал мои сбивчивые слова, едва слышно причмокивая. «Положим так», — кивнул он. И я пошел на последний приступ. «Соедини сердца Барби и Торцилы, божественный Юлий. Сними проклятие. Разреши им быть вместе. Дай состариться их любви». «Снять проклятие я не могу», — ответил он, но, видя отчаяние на моем лице, поспешил добавить. — Могу переставить его в следующее воплощение. Сейчас они поженятся, но потом случится очень похожее. Через 281 год. — Ну, хотя бы так, — сказал я, косясь на высоченную башню из волос на голове Торциллы. Какие, интересно, прически будут в моде через 281 год? Опять, что ли, косы? Скажи ей, она свободна.